Глава 5. Я, что называется, трещала, не закрывая рта, рассказывая о людях интересные истории, и мы все чаще начали смеяться вместе. Вообще, в их присутствии было очень легко, а дар разряжал напряжение, неизменно возникавшее между мной и Рантаиром. Все чаще ловила себя на том, что смотрю на него и не могу насмотреться. Хотелось прикасаться к нему, но прошло уже несколько дней, а он больше не делал попыток вновь дотронуться, а самой липнуть к нему я стеснялась. Как-то в разговоре возникла пауза, и я спросила: «Эльтар, скажите, а в кого у вас такие красивые волосы?» Меньше всего я ожидала такую реакцию на, в сущности, безобидный вопрос. Дар сник, потух, а Рантаира словно подменили, он стал совершенно чужим, холодным, как белая мраморная статуя. Затем с потемневшим от гнева лицом уставился куда-то в сторону. Как обычно, извиняться не стала, молча ждала, хватит с меня секретов. Он повернулся к Дару и прошипел: «Не хочешь сам объяснить с научной точки зрения, что за урод сидит с вами за столом?» Кажется, я тоже побелела, кровь от лица отхлынула точно. Но попросила Эльтара: «Может, вы сами попробуете мне объяснить?» Он в упор посмотрел на меня, а потом усталым, каким-то мертвым голосом начал говорить. «Волосы в жизни Ракшан имеют не только социальное значение, но и отражают градацию силы и вкуса своего носителя. Любая ракшанка знает, сколько может дать мужчина в зависимости от его цвета волос. Чем светлее, тем вкуснее и сильнее энергетический поток. Самые лучшие — золотистые блондины, а самые слабые, которые мало что могут дать женщине — темноволосые». Он ухмыльнулся, глядя на потемневшего лицом Дара. «Но есть такие, как я. Хотя на данный момент, насколько мне известно, нас всего 11 осталось, и я хуже всех. Белые волосы — проклятие для мужчины Ракшана. Мы, как ваши джааны, высасываем жизнь из всего, к чему прикасаемся, и ничего не можем дать женщине, кроме боли, страданий, а при длительном контакте — смерти. Это мутация, которая может поразить любого ребенка в утробе матери, и пока наши ученые не выявили ее причину». «Скажите, Рантаир, а почему осталось всего 11? Это редкая мутация?» Ответ прозвучал безжалостно. «Нет, Эльтарина. Просто выживают дети только очень богатых ракшан, которые могут себе позволить нанять большое количество кормилец, а чем старше становится ребенок, тем больше ему требуется энергии. И очень немногие женщины решаются даже за очень большие деньги терпеть боль. К тому же, такие, как мы, вообще долго не живут из-за постоянного голода. Да и отношения окружающих нас не особо радуют, поэтому многие не выдерживают и добровольно уходят из жизни». Мне стало понятно все. Картинка суровой жизни белоголового капитана сложилась, но понимание стоило очень дорого. Радости, счастья и тепла, его тепла. Боль разливалась у меня в груди. Но не спросить я не могла. «Скажите, Рантаир, вы спасли меня от скуки, но оставили здесь только по этой причине, потому что я для вас идеальная кормушка?» Я посмотрела ему прямо в глаза, потому что именно сейчас решалась моя дальнейшая судьба. А Эльтар молчал. В синих глазах застыла боль и обида на весь мир, ощущение, что между нами росла стена. Наверное, он всегда таким образом защищал себя от окружающих. Ответил он глухо, какими-то рубленными фразами. «Когда я увидел тебя, то испытал потрясение от цвета твоих волос. У нас таких не бывает. Потом, когда ты пришла в себя, от цвета твоих глаз, живых, ярких. А когда ты раскрыла ладонь навстречу от твоего вкуса, как живительный поток промчался по всему телу, в тот момент я решил, ты будешь принадлежать только мне. Я не знал, надолго ли ты согласишься остаться, но придумал бы много причин. Думал, что никогда не смогу коснуться тебя, если даже дар чуть не убил, взяв за руку. Но я мог бы смотреть и чувствовать твой аромат. А ты сама подсказала выход из положения, предложив взять на работу. Потом ты поразила всех нас, взяв меня за руку, потому что любой другой не может сделать это и не пострадать, даже когда я в перчатках. Когда я голоден и раздет, даже на расстоянии смертельно опасен для окружающих. А ты сама коснулась, захотела и взяла меня за руку. Если бы ты знала, что я почувствовал в тот момент, то умчалась бы, вопя от страха. Но я сдержался, видя Татоя, чего мне это стоило. До того момента ни одна женщина не прикасалась ко мне добровольно. Только за шурваны, за очень много шурванов. А ты отказалась от них, хотя накормила так, как ни одна из них до сих пор. Я никогда не трогал ни одну голой рукой. Но там, на тренировке, потом здесь, в этой каюте, прикасаясь к тебе ладонью, я почувствовал, какая у тебя нежная кожа, как лепесток цветка. Он замолчал, наверное, увидел, что у меня по щекам текут слезы. Потом резко встал и направился к двери, обернувшись, выдохнул. «Не волнуйтесь, Ева. Скоро мы прибудем на Крапчак. Я найму вам корабль, который доставит вас на Хвабиус. Отдыхайте. Вы сегодня много работали». И ушел, оставив нас с даром потрясенно смотреть друг на друга. Слишком невероятно прозвучали признания Рантаира. Он восхищался мной, хотел присвоить, а теперь решил отказаться и отправить домой. Дар молча смотрел на меня нечитаемым взглядом, ожидая любого решения. «Я понимаю, что не имею права». Вытерла слезы и неромантично хлюпнула носом. «Дар, по-вашему, можно сказать, что он меня любит? Ну, или что я его... Тарвада?» И сама замерла в ожидании самого важного ответа в жизни. А врач, пристально за мной наблюдавший, сам спросил. «А как вы думаете, сможет ли равнодушный отказаться от всего, что имеет смысл в его жизни, чтобы не разрушать вашу?» Молча кивнула, подскочила и побежала искать Рантаира. Я нашла его не сразу. Он был почему-то в спортивном зале в одном из кресел. Откинувшись на высокую спинку, сидел, закрыв глаза и крепко сжав кулаки. Я тихонько подошла и присела рядом на корточки, стянула с его рук перчатки и взяла их в свои. И, глядя ему в глаза, попросила: «Не отсылай меня на Фабиус. Пожалуйста, я хочу остаться с тобой». Он взглянул на наши руки и ответил резко, чем напугал меня. «Ева, если ты останешься, то останешься со мной навсегда. Я больше не смогу проявить милосердие к тебе и отпустить». Боже, он думает, что проявляет заботу, отпуская меня. «Рантаир, я хочу, чтобы ты тоже кое-что обо мне узнал. Ты как-то спросил, почему именно меня взяли на военный корабль». Я горько усмехнулась. «Понимаешь, мой род имеет печальную известность только потому, что в нем из поколения в поколение передается мутация, которая поражает только женщин. Любой мужчина для нас – смертельная угроза. И хотя не такая опасная, как ты для своих женщин, но в любом случае длительный контакт с мужчиной для нас невозможен. И я хуже всех. Если мои родственницы могли хотя бы несколько минут переносить близость мужчины, то я...» Глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, и решила заканчивать уже исповедь. То я смогла только пару раз поцеловаться, а потом меня долго и нудно рвало. Меня и на этот корабль-то взяли, потому что людей не хватало, а я действительно хороший пилот и к тому же морально устойчива. В моем личном деле так записано. Очень тактично, ничего не скажешь. Я не могу своим присутствием разложить моральный облик коллектива. Понимаешь, мы, полянские, не такие, как все. Я думаю, что другие женщины с Земли смогли бы спокойнее перенести и Дара, и других ракшанцев. Твой врач наверняка прав насчет совместимости наших рас. Хотя в отношении тебя я не уверена. Мои папа и мама были учеными и смогли после длительных исследований выяснить, в чем причина нашей наследственности. Это незамкнутая энергетическая система. То есть все, что я произвожу, тут же теряю. А как ее замкнуть, выяснить не успели. Погибли в аварии почти 8 лет назад. И вот, представляешь, я пролетела пол вселенной и нашла тебя, свою заплатку. Когда очнулась и увидела красноглазого инопланетянина, должна признаться, сначала очень испугалась. Но ты подарил столько тепла и удовольствия, что я не поверила своим ощущениям. А потом мои догадки подтвердились.